Ольга Антоновна Добиаш, Рождественская, Рождественская по мужу. Годы жизни 1875-1939. Ольга Антоновна Добиаш, Рождественская, Рождественская по мужу, окончила петербургские высшие женские курсы. Ученица Грефса, выдающаяся медиевистка и палеограф, член-корреспондент Академии наук. По окончании высших женских курсов работала в Париже под руководством Ланглуа, профессора палеографии. Под влиянием Ланглуа написала диссертацию о жизни французских церковных приходов во Франции в XIII веке, получила степень доктора. Через 3 года она издала этот свой труд по-русски в расширенном виде под заглавием «Церковное общество Франции в XIII веке. Часть первая. Приход». Получила степень магистра всеобщей истории, первый случай в России присуждения этой степени женщине. Следующий большой труд Добиаш Рождественской посвящен культу архангела Михаила в средние века. 1918 год. Резюме его в виде небольшой книжки появилось на французском языке в Париже в 1922 году.